Глава 16. Анастасия. Задержавшись на работе, домой ехала быстро. Вдавливала педаль газа в пол, обгоняя потоки разноцветных машин. Урчание мотора приятной музыкой вибрировало в теле, проникая даже в сердце. Улыбалась. Сколько водила авто, столько и улыбалась. Эх, мне бы сейчас трассу пошире да почище. Я бы таких дел наворотила. Дома одной рукой красилась, другой одевалась, а третьей собирала сумку на выходные. И кто вам сказал, что у женщин всего две руки? Когда припрет, там все 10 начинают работать. Леша приехал ровно к 8. Дорога предстояла долгая, но все неудобства компенсировались отдаленностью отеля от нервотрепки столицы. Его друзья сняли на выходные двухэтажный особняк, в котором для каждого найдется отдельная комната. Но, судя по уровню попойки, спать все будут там, куда смогут доползти. Нет, естественно, у меня были с собой и личные, и рабочие телефоны, и даже ноутбук тащила, потому что ответственность, она такая. Может застать в самый интересный момент. Как-то не хотелось накосячить в первую же неделю в роли владельца корпорации, поэтому я вооружилась до зубов и даже сверх того. «Так по какому случаю праздник?» Спросила, когда уже въезжали на территорию особняка. «Друг вернулся», — ответил Леша, счастливо улыбаясь. «Из армии?» «Да нет, за границей жил долгое время. Сейчас вот вернулся». Автомобиль встал на одно из свободных мест на парковке. «Не срослось?» «Почему же срослось? Расширяется, засранец. Да и родителям там какая-то помощь нужна». «В общем, я рад, что он вернулся. Он тебе понравится». «А не заревнуешь?» — хитро поглядывала на него, ожидая реакции. «Я тебе верю, Настя. Я всегда тебе буду верить». Зеленые глаза смотрели открыто и честно. Утопала в их нежности, веря в собственную сказку. Не помню, мечтала ли я о прекрасном принце в детстве, но своего героя совершенно точно нашла. От долгого сладкого поцелуя нас отвлек настойчивый стук в стекло. «Эй, птички, хватит миловаться! Только вас и ждем!» Весело прокричал какой-то парень, а я покраснела, спрятавшись у Леши на груди. «Пойдем, малышка». Нам удалось лишь поставить сумки да захватить телефоны, как за нами снова пришли надзиратели. Подгоняли спускаться вниз на первый этаж. Там, в большой гостиной, уже собралась довольно-таки внушительная компания. Поздоровавшись, покрепче прижалась к Лёше, чувствуя себя некомфортно. «Итак, сейчас все идут переодеваться в плавки и купальники, шустро разбирают вещи и спускаются вниз к бассейну. Диджей и бармен уже прибыли, столы накрыты, от вас веселое настроение», — командовал Дима. Несмотря на низкий рост, выглядел парень внушительно. Даже спрашивать боюсь, сколько часов он проводит в качалке. «А где же сам виновник этого грандиозного события?» – спросил Леша, перекрикивая девичий гомон. «Парни поехали его встречать. Боятся, что по дороге свернет куда-нибудь налево, и мы так его и не увидим», – рассмеялся мужчина лет 30. Не запомнила, как его зовут, но среди прочих гостей он выглядел старше остальных. «Так, ни к чему постозвонить. Быстро переодеваться». Я пыталась быстро. Нет, я честно пыталась быстро, но, во-первых, не смогла найти в сумке купальник, хотя точно помнила, как складывала его вместе с тапочками. А во-вторых, мне позвонили на рабочий, и пришлось отпустить Лешу вниз одного, клятвенно пообещав, что через пару минут я тоже спущусь. Пару минут не получилось. Звонил Александр Аристархович. Еще раз переспрашивал о моем решении. Пришлось в достаточно жесткой форме ответить, что приказы начальства не обсуждаются, а выполняются. Да, я молода и неопытна, но прекрасно вижу, когда меня используют. И пусть все это началось еще до меня, теперь им придется играть по моим правилам. Или не играть вообще. Там, где крутятся большие деньги, нет места для ошибок. Психанув на свою забывчивость, натянула легкое коротенькое желтое платье. Выглядела в нем как кукла из магазина, но это лучше, чем спускаться в нижнем белье. К такому интимному знакомству с Лешиными друзьями я точно была не готова. Когда спускалась по лестнице, слышала радостные крики и визг. Там уже праздновали, весело хохоча, и задорно смеясь. Сделав глубокий вдох, толкнула створку, ведущую в помещение с большим бассейном, и тут же предстала перед несколькими десятками глаз. Правда, выдохнула, когда многие не стали заострять на мне внимание надолго и продолжили заниматься тем, чем занимались до моего прихода. Лёша опомнился первым. Подошел ко мне и, подбадривающе улыбнувшись, крепко взял за руку. Вел к самому центру события, где столпились в основном парни. Девчонки же осваивали бассейн и дегустировали коктейли. Я бы лучше оказалась в их рядах, честное слово. Не любила новые знакомства. Сейчас снова начну краснеть, и это, поверьте, выглядит ужасно. Женщина в 25 просто не может краснеть. К такому возрасту уже пора бы научиться держать себя в руках. Но чего не вернешь, того не вернешь. «Познакомьтесь!» «Это...» — начал Лёша, привлекая к нам излишнее внимание. А я вдруг поняла, что или сейчас, или никогда. Уже собиралась сама представиться. Все-таки владелица крупного бизнеса, это вам не хухры-мухры. Но меня бесцеремонно перебили. «Стася?» – удивленно спросил один из парней. Я с ним была незнакома. Наверняка один из тех, кто привез виновника торжества. «Да ладно! Какие люди и без охраны!» – весело оскалился второй, а я оглянулась. Нет, совершенно точно, рядом с нами больше никто не стоял. «Простите, это вы мне?» Остро чувствовала, как щеки начинают заливать румянцем. «Ну нет! Ну, пожалуйста! Только не сейчас!» «Стася, да брось! Тебя трудно не узнать!» Напарник кто-то шикнул, но он лишь отмахнулся. «Брат, да скажи же ей!» Хлопнул он по плечу мужчину, что до сих пор стоял к нам спиной, разговаривая по телефону. Мужчина обернулся, да так и завис. Взгляд его впился в мое лицо, резко переместился на плечо и снова вернулся к глазам. Захотелось поежиться, спрятаться у Лёши за спиной, но, обругав себя, выдавила улыбку. «Привет, меня зовут Настя. Это тебя сюда везли связанным и в багажнике?» Протягивала ладонь для рукопожатия. Хотела пошутить, но выдала откровенный бред. Он долго смотрел на меня, словно пытался что-то разглядеть на моем лице. Кто-то кашлянул. «Да, это...» Начал кто-то из парней, но мужчина оборвал его коротким «заткнись». Думала уже убрать руку. До того стало неловко, но мужчина вдруг мягко ухватился за пальцы и, наклонившись, прикоснулся к костяшкам губами. «Просто Стас», — выдал он, не отрывая от меня прямого взгляда. «Безумно рад познакомиться». Как бы вам объяснить, как я себя ощущала? Да откровенно отвратительно. Во-первых, меня совершенно точно с кем-то перепутали. А это не дает мне никаких плюсов, только минусы. Если бы мы сейчас были не на дружеской попойке, а на каком-нибудь благотворительном балу, то можно было бы спокойно вешаться на палантине. Таких людей, как я, должны знать в лицо, а если не знают... Это огромное упущение и удар по репутации. По моей репутации. Во-вторых, плавать в платье я не могла, а девчонки, познакомившись, как назло, всем дружным скопом переместились в бассейн. Мне оставалось лишь сидеть на одном из диванчиков и медленно подтягивать какой-то там по счету коктейль. И если мои коктейли были безалкогольными, то того же о всех остальных я сказать не могла. Градус веселья заметно повышался, и все бы ничего, но этот самый градус повышался именно вокруг меня. Отчего-то парни решили, что я никак не обойдусь без их компании. Ладно, Леша сидел рядом, но какого черта они сдвинули столы и принялись отмечать подле меня, разумного ответа ни у кого не нашлось. Да и я бы рада сбежать, но ведь подпирают с двух сторон. Стас этот ни на секунду не отходит. Хотя уже даже мой мочевой пузырь просится в уединенное, интересное, желательно тихое место. А уж он-то выпил. Мама, не горюй. Нет, парни, конечно, отходили. То к бару, то к девчонкам. В общем, лица вокруг с некоторой периодичностью менялись, но основной костяк оставался тем же. Я, ты и третий лишний. «Хочешь еще коктейль?» Стас кивнул на мой пустой бокал. «Я уже ничего не хотела». Не отказалась бы пойти спать. 3 часа ночи не слишком радовали, но пока никто не расходился. А покидать всех первой – сомнительное мероприятие. «Да, пожалуйста», – Думала, что он встанет, а я наконец-то выберусь на свободу, но мужчина кивнул бармену, и тот с готовностью притащил для меня коктейли ярко-зеленого цвета. Даже представить боялась, чего там намешано. Оставалось лишь надеяться, что я не помру, а мочевой пузырь не подведет в самый неподходящий момент. «Спасибо». «И давно вы встречаетесь?» Вопрос застал врасплох. Как-то не ожидала, что придется откровенничать с малознакомыми людьми. «Почти год уже. Мы в универе познакомились», — ответил за нас Леша. Была ему безумно благодарна. Все-таки Стас как-то слишком самоуверенно сверлил меня взглядом весь вечер. Уверена, что и Леша заметил это. Да тут бы только слепой не заметил. «И как? У вас все серьезно?» Продолжал этот тип допрос с пристрастием. «Да серьезнее некуда». «Так давайте же выпьем за это!» Включился в разговор Дима, сидящий напротив нас. К слову, Дима был уже в зюзю. У меня еще что-то спрашивали. Про корпорацию, родителей, машину и наши отношения с Лешей. Старалась отшучиваться или не отвечала вовсе. Не любила рассказывать о себе. Рано или поздно всплывет информация про тот самый случай, а ощущать чужую жалость я не хотела. Я прошла через тот ад. И он уже закончился. Ни к чему вспоминать, ни к чему бередить старые раны, которые раз в год и так открываются вновь. От коктейля веки закрывались. Сейчас усталость чувствовалась остро, как никогда. «Лёш, я пойду спать». «Что-то совсем расклеилось», – прошептала мужчине куда-то в шею. «Давай провожу», – отозвался он сразу. «Нет, не надо, сиди. Уж не потеряюсь в четырех углах». Поднявшись, пожелала спокойной ночи. Кто-то спал прямо за столом. Некоторые из девчонок дремали на лежаках у бассейна. Вот что делает с людьми алкоголь. Даже до комнат не добрались. Но, возможно, это такой коварный план, чтобы не ходить туда-обратно. Поспят и с новыми силами в бой, где совершенно точно выиграет зеленый змей. Но у меня-то сегодня он уже победил. Комнату нашла без труда. Переодевшись в темно-синюю пижаму, со стоном удовольствия забралась в холодную постель. Почему-то, когда закрыла веки, будто очутилась на карусели. Все куда-то бежало, летело, прыгало и не останавливалось. Но я все-таки уснула, а проснулась тогда, когда Леша пытался тихо забраться под одеяло. «Твою мать!» В очередной раз запутался он в хитросплетении пледа и одеяла. «Не выражайся», – проворчала я сонно. «Прости», – прошептал он в ответ и улегся рядом. «Знаю, что не любит спать, когда я закидываю на него свои конечности». Ну разве можно отказать себе в таком удовольствии? Когда легла к нему на грудь и обняла, мужчина замер, а потом и вовсе обнял в ответ. Для верности я на него еще и ногу свою положила. Нужно пользоваться моментом, пока он такой податливый. Все-таки нет ничего лучше, чем любимый мужчина рядом. Ты вдыхаешь чуть горьковатый парфюм, улыбаешься, когда с нежностью гладит по волосам. И наслаждаешься каждым ударом сердца. Так и засыпаешь под эту теплую музыку, чтобы утром проснуться и вновь увидеть его. Леша спал, закрыв лицо подушкой. Наверняка мешал солнечный свет, но никто из нас вчера не додумался опустить шторы. Поэтому приходилось страдать. Голова немного болела, а потому я собиралась еще немного поспать. Только сначала прикоснусь губами к подбородку. Поцелую губы, что так призывно выглядывают из-под подушки. Он ответил на поцелуй. Жадно, сладко, страстно. Никогда так не целовал, но даже не заметила, как оказалась под ним. Лишь открыла глаза, чтобы видеть его тело. «Стас!» – прошептала в ужасе. «Доброе утро, Настя!»